Глава 41. Ровно 45 минутами ранее тот же путь наверх проделала широкая и тяжеловесная фигура. Шагая по зарослям, Хорст Ланкау дышал с трудом. Последний раз он был здесь по меньшей мере 5 лет назад, а до этого очень давно. Эти колонны повидали немало мгновений любви. Если бы Ланкау вырос в городе, он бы наверняка по-другому относился к этому месту. Сейчас он его ненавидел. Целых 3 лета его старшая дочь Патриция вздыхала по юноше, чья семья, к несчастью, имела обыкновение проводить пару недель своего скромного отпуска в кемпинге к югу от Шлосберга. От хлопающих на ветру палаток сладкая парочка, очевидно, взбегала по лестнице от ворот Шваббертор и шла дальше по тропинке к греческим колоннам, где теперь оказался Ланкау. 3-е лето, проведенное вместе с его дочерью, стало для юноши последним во Фрайбурге. Больше Патриция о нем не заговаривала. Ланкау застал любовников на месте преступления, так сказать, со спущенными штанами, и с тех пор парень вряд ли сможет что-нибудь подобное сотворить. Ланкау это дорого обошлось, но родители парня удовлетворились возмещением ущерба. Этот глупец хоть образование получит. Теперь-то Патриция замужем, а остальные 2 дочери слишком умны, чтобы подобное повторить. Его сын мог делать, что хотел. О том, что есть и другие люди, регулярно ищущие приключений на платформе, составлявшей крышу колоннады, где он теперь находился, красноречиво свидетельствовали углы. Использованные презервативы валялись у стен. Мощный контраст с их упоительным предназначением. Почти 3:30. Для Хорста Ланкау ожидание ничего не значило. Он годами мечтал о мести. В ту судьбоносную ночь на Рейне Арна фон дер Лейена неожиданно поглотила неизвестность. Несмотря на то, что Ланкау имел хорошие связи и приложил немало усилий, любые следы этого человека неизменно обрывались у темной глади Рейна. День за днем Ланкау приходилось жить с физическим недостатком, подаренным судьбоносной стычкой с Арно фон дер Лейеном. Красивым он уже не был. Лицо из-за прикрытого глаза перекосило. Женщины к нему интереса не проявляли и отводили взгляд, когда он пытался знакомиться. Он сам себе казался жалким. Слепой правый глаз мешал на площадке для гольфа. Из-за компрессии шейных позвонков не проходило и месяца без головной боли, отравлявшей существование и ему самому, и его близким. Огнестрельное ранение в грудь разорвало мышцы, ему было трудно поднять левую руку выше талии, да и мешало катить мяч по фервею. И, наконец, мучила душевная рана по имени ненависть, способная вечно истязать и разрушать. Чтобы за все это отомстить, он вполне мог еще немного подождать. Ланкау заметил свою жертву, когда Брайан срывал цветок у пешеходного моста. С трудом опустившись на крышу колоннады, он положил бинокль рядом с пистолетом. Его пистолет – один из худших видов оружия, запущенных в массовое производство. Говорили, он погубил больше друзей, чем врагов. Тип 94 или Сики Кензю 94, таково правильное обозначение, один из немногих примеров того, что когда дело касается мелких механизмов, ошибаются даже японцы. Пистолет ненадежный. Если обойма полная, бывало, пистолет срабатывал, когда его просто снимали с предохранителя. Тот расположен удобно, но в очень заметном месте над рукояткой. Однако в коллекции Ланкау это был единственный пистолет с глушителем. Впервые он его увидел у одного давнего делового партнера. Японец, для которого время остановилось. Сам он соблюдал традиционные ритуалы. Прохладным летним днем в Тойохасе он, будучи хозяином, с гордостью вынул его из старой тряпицы и стал рассказывать, как надежно пистолет защищал его на протяжении жизни, несмотря на дурную славу. Ланкау столь откровенно ему позавидовал, что уже через месяц получил его в подарок в партии разнородного груза. Хозяин совершил этот жест из свойственного японцам гостеприимства, чтобы его честь не пострадала. Но с тех пор совместных дел они больше не вели. Должно быть, японец ожидал, что Ланкау с вежливой формулировкой подарок вернет, но он этого не сделал. Оружие он регулярно смазывал и испытывал. Звук выстрела с глушителем не был похож на тот хлопок, что обычно бывает в кино. Звуки напоминали выстрелы, пусть краткие и очень сильно приглушенные, но все же выстрелы. Ланкао огляделся. В 30 метрах в пределах слышимости никого. В Датлере, городской достопримечательности и одном из лучших ресторанов региона, все совершенно как всегда. В это время года редко кому хотелось гулять на окраине Шлоссберга. Тут Ланкао пришлось согласиться с Петером Штихом. Широколицый смотрел вниз, прижимая больной глаз. Ему в этот день движение канатной дороги тоже показалось очень медленным. Когда кабинка скрылась за деревьями, он схватил пистолет и растянулся на крыше. По его опыту, цель должна оказаться близко, чтобы не осталось сомнений. Сики Кэнзю нанесет меткий и смертельный удар. Это он проверил на животных. За прошедшие годы он огрузнел, и гоняться за добычей ему стало не по силам. Надо, чтобы жертва сама подошла к нему. И вот она совсем рядом. Секунду мужчина оставался в поле зрения, а затем скрылся под кронами деревьев. Арно фон дер Лейен еще не утратил юношеской гибкости. Разумеется, он изменился, Ланкао его другим запомнил. Но это он. Ланкао почувствовал в своем дыхании сладость, как будто уже утолил жажду крови. Человека, который стоит так близко, он уже давно хотел встретить при подобных обстоятельствах. Ничего не подозревающего и на расстоянии выстрела. Под Ланкао медленно и глухо раздавались шаги. Судя по всему, Арно фон дер Лейен ищет могилу Герхарда Пойкерта. Ланкао сделал протяжный вдох. С таким человеком, как Арно фон дер Лейен, ничего невозможно знать заранее. Это их последняя встреча. И на этот раз Ланкао рисковать не станет. Как только он отнимет жизнь у этого подлеца, из-за которого потерял зрение и благопристойный вид, вопрос будет закрыт. Выстрелит он без колебаний. От тропинок с разных сторон послышались голоса. Юные, но не детские. Ланкао беззвучно выругался. Молодые люди могут очень неожиданно нарушить покой. Для них не существует ни уважения к личному пространству, ни естественных преград. Не успеешь оглянуться, они вдруг вылезают из кустов. Шорох шагов под ним стих.